Абдурахманов. Алло, Абдурахманов? Алло. Да-да. Чё у тебя фамилия такая странная? Алло. Алло, да. Я говорю, чё с фамилией у тебя? Да. Ты меня слышишь, нет, Абдурахманов? А? Ты меня слышишь хорошо? Алло. Бля, хуйло, ты меня слышишь или нет? Ты, бля, в какую отверстие воткнуть, бля? Эй, слышишь, нах, чё говоришь так, эй? А? Я мать твою в рот ебал, эй, такое слово. Слышь, Абдурахманов? Сукин ты сын, ты просто иди, бля. Эй, а ты чё спишь на работе? Тебя сучка родила, ты понял, да? Ты чё спишь на работе, хуйло? Абдурахманов, я ж фамилию твою записал, ты понимаешь? Одна жалоба, и ты уволен. Ты хочешь этого? Да пошел ты нахуй, бля. Алло. Алло. Алло. Так, я только что звонил, мне сотрудник ваш Абдурахманов нагрубил. Я хотел сделать заявление, а он как-то грубо себя совершенно ведет, угрожает, что-то там про секс с матерью говорил и так далее. А это что вообще, как это понимать? Объясните мне. Я сейчас разберусь, я с кем говорю? Со мной ты говоришь, да свято, эй. Алло. Я с кем говорю, это свято. Свято кто это? Кто-то? Ты кто такой? Я звоню, чтобы заявление сделать мне этот Абдурахман. Я тебе не сказал, вы кто такой, я спросил. Ты кто такой, представься, ты должностное лицо или кто ты? Я же представился, ты жирного это Исмаилов. Ты мне свою фамилию... Ты мне свою фамилию скажи. Алло. Гаджиев моя фамилия. Гаджиев моя фамилия. Твоя ну фамилия. А что ты... А что ты... Исмаил моя фамилия. Исмаил, вот эта фамилия, я... Я же представился тебе. Молодец. А теперь почему это твой Абдурахманов мне говорит, что мать моя ебала? Что такое? Я звоню по делу, он мне такие вещи говорит. Это что? Полиция так теперь работает, да? Полиция нормально работает, разберемся мы. Что случилось, ты мне скажи. Что ты, мать он мою сказал, ебал, это что такое, Он спит на работе, я звоню, он спит. Ты понимаешь, Он не как спит, ты? Он работает. Как не, я что, не слышу, что ли, когда человек спит, и когда не спит? А как ты слышишь, если он не спит, он рядом со мной, вот мы работаем по убийству, как он спит? По убийству работаете как? Делаете убийство или что, типа? Алло. Алло. Да. Почему он говорит, что моя мать ебала, а? Это как? Мы разберемся, он, ты вам говорил, другому говорил, мы разберемся. Я буду заявление в прокуратуру буду писать на Абдурахмана, что он мне сказал такие слова, Это мужчина? Хорошо, мы сейчас разберемся, он вам не сказал, он что, слушай? Типичный, что случилось, ты объясни мне, скажи, что случилось? Я звоню, по делу звоню. Он берет трубку. Ну говори, да говори, он, может быть, тебе не говорил, другому, по-другому. Алло. Я свою маму ебал, говорю, мне. Как это не говорит? Вот ты не говорит, опять говорит, опять это говорит. Это что такое? Что такое? Он говорит. Он мне говорит это. Ты что сказал? Алло, подожди. Подожди, алло. Скажи. Опять это говорит, он опять повторяет это. Подожди, да, слушай, подожди. Повторяй, что повторяет. Кто говорит? Он говорит или кто говорит? Он сказал, он... Я снимаю трубку, он мне говорит... Вот Гаджиев какой-то. Какой Гаджиев? Алло. Алло. Алло. Да. Что случилось? Повторяю третий раз. Я звоню. Этот, я забыл фамилия, как снимать трубку, говорит, я, говорит, твою мать ебал. Понимаешь, прямо мне. Он что, мужчина? Кто-то говорит. Подожди, да, подожди. Может быть, тебе не говорил, он по другому телефону говорит. Что ты мне объясни, я разберусь. Телефон он мне сказал или что? Я не буду... тебе сказал, он другому сказал. Я твоя... Не перебивай меня. Я твоя фамилия записал, его фамилия тоже записал. Я буду на вас обоих писать заявление. Так нельзя, чтоб полиции. Чтоб такое, это ж как вообще? Ты ж не мужчина. Кто такое говорит? Подожди. Это Ищак какой-то говорит только, может. Не, вот ты, алло, вот ты же сказал, что он, ты сказал, что вот так, короче. Я сказал? Что мама ебал. Это он мне сказал, говорит, я, говорит, ты что звонишь сюда, это полиция, я твою маму ебал, понимаешь? Да, он тебе не говорил. Как ты говорил, я тебе говорю, ты что, с ним здесь, ты выгораживаешь свои сотрудники, что? Ну, конечно, выгораживаю. Все, значит, все, я понял. Твою фамилию тоже записан, да? Я уже сейчас... Запиши, вот твой разговор тоже у нас компьютер записывается. Прокуратура. Ты не думаешь, что это у нас тоже записывается компьютер? Я уже звоню прокуратуру. Вот он, Абдурахман, рядом со мной, вот он. Абдурахман, о, спасибо, что напомнил фамилию, я записал. Уже, все. Запиши, я... запиши, что ты пугаешь нас? Я не пугаю, эй. Ара, я говорю, что сейчас делать буду. Уже... Сделай, сделай. Что случилось, ты мне сейчас объясни, потом делай. Он сказал, что... Если он сказал, он ответит. Если я сказал, я отвечу. Я тебе грубил. Алло. Ты сейчас говоришь, что я сказал, что я вам ответил. А он сказал... Вот он говорит, да, вот он. Подожди, подожди. Разберитесь между собой, кто там чью? Хорошо, разберемся, хорошо. Сейчас, по существу дела, скажи, у нас времени нет, у нас мы заняты здесь. Все, уже по существу я все сказал, и я не вижу, что могу с компетентным человеком говорить, если такой человек говорит мать ебал. Это как вообще? О какой компетенции может идти речь? Где компетенция? Это не компетенции совсем, это не полиция, это какие-то звери вообще. Все, я уже пишу, и потом тебя будут вызывать. Все, понял меня, Ты меня пугаешь, да? Нет, я тебе предупреждаю, никаких... Хорошо, мне не хорошо, надо. Как твоя фамилия? Гаджи моя фамилия. Внутренняя служба расследований вам все объяснит, и я уже им звоню сейчас прямо вот уже. Ночью. Звони, буду... ваше имя, отчество, скажите мне. Такие работают, ничего я тебе не скажу, все будет заявление с моей подписью. До свидания.